Ведьма из Гванатку. Пролог. Переступив порог палаты, молодой парень почувствовал сжимающее сердце тиски. На больничной койке, словно во сне, лежала еще юная истощенная девушка со светлыми волосами. И ему было просто тяжело видеть ее в таком состоянии. «Вот, пожалуйста, Джувон Си», — произнес доктор, указав на девушку. И, немного промедлив, он направился к аппаратуре, намереваясь следить за показаниями. А Джувон прошел к девушке и присел на табуретку рядом с кроватью. В это время из открытой двери в палату заглядывала охранница в полицейской форме, ведя наблюдение на свой телефон. Это была ее компенсация за пропуск жениха к его невесте без соответствующего разрешения. Возможно, в глубине души тюремная надзирательница надеялась, что эта встреча поможет девушке очнуться от комы, словно в Дораме, стоит только богатому принцу взять ее за руку. Хоть девчонка и доставила огромное количество проблем, заставляя охрану тюрьмы краснеть, бледнеть и скрипеть зубами, но было совершенно очевидно, что она не заслуживала своего наказания. Несовершеннолетняя школьница-идол, мобилизованная на военную службу и осужденная на максимальные 5 лет каторги за дезертирство. А тем временем, Джувон действительно взял ее за руку. «Ан Йо Ха Си Йо, Юнми», — произнес парень, прочистив горло. «Грустно видеть тебя такой, но, надеюсь, ты меня слышишь. Президент Гунхи подписал решение о твоем помиловании. Ты теперь свободный человек. Все, хватит спать. Пошли пить пиво и есть мясо». Доктор с волнением покосился на вяло попискивающий аппарат, следящий за ритмом сердцебиения пациентки. Но все оставалось без изменений. А Джувон еще какое-то время с волнением смотрел на худое лицо девушки, что и не думало приходить в чувство. Даже ради пива и сочной говядины. «Юнми». Голос парня дрогнул. «Мне жаль, Джувон Си», — вздохнул доктор. Мужчина хотел добавить, что это реальная жизнь, а не дорама, но заставил себя прикусить язык. Пак Юнми так и не проснулась. Ни через минуту, ни через две, а через 10 доктор решил напомнить о том, что это посещение и так было против правил. «Прости», — с горчестью прошептал Джувон. Его руки задрожали и, наклонившись, парень с болью в сердце поцеловал тонкие пальцы девушки. «Это я впутал тебя в это», — беззвучно прошептал он. Джувон уже думал об этом, с чего все началось. У нее было много проблем и конфликтов, но именно армия нанесла этот сокрушающий удар. Торжественная награда каким-то абсурдным и нелепым образом превратилась в позорное заключение на 5 лет. «Джувон Си, я вынужден попросить вас покинуть палату», — вздохнул доктор. «Да, я понимаю, пожалуйста, когда она придет в себя, вы можете сообщить мне об этом. Ну, думаю, это не будет проблемой». «Хорошо». Молодой солдат покидал больницу с тяжелым сердцем, все больше виня себя в собственных мыслях за эту трагедию. А Юнми продолжала лежать в постели, так и не приходя в себя, пока время безжалостно текло мимо нее. Девушка с чужой душой. Если бы Чжувон только знал, что целовал руку Сереге. Порядка года до этого школьница Юнми, подрабатывающая курьером, попала в аварию и угодила в реанимацию. Владелец сбившего ее автомобиля оплатил расходы на лечение в рамках досудебного договора с пострадавшей стороной. И, пережив 10 минут клинической смерти, девочка проснулась совершенно другим человеком. Сергей Юркин получил шанс от богини Гуанинь прожить еще одну жизнь, дабы исправить свою карму. И для этого его душа была помещена в тело, этой души лишенная. Так полиглот, знающий множество языков и разбирающийся в музыке, оказался в теле девочки-подростка, попутно получив дар от богини. Внутренняя красота, которая проявилась со временем, превратив нескладную замухрышку Юнми в красавицу с обложек журналов. Хоть красота и внутренняя, но дар также дает отличное здоровье и привлекательную внешность. А внутренняя красота – это невероятные таланты. В качестве Юнми Сергей действительно стал гением в различных областях искусства, особенно в искусстве плагиата музыкальных хитов из своего измерения реальности, благодаря которым он получил славу в этом мире. Премия Хьюго за фантастический рассказ и награда Грэмми за песню. Первая в Южной Корее, получившая награды подобного уровня в творческой сфере. Хотя, не менее ярким был ее подвиг в преддверии экзамена Сунын, славящийся резким всплеском подростковых самоубийств каждый год. Устроив акцию протеста против экзамена, она сбежала с него, заявив, что хочет доказать, что это не конец и можно жить без него. После чего приняла участие в благотворительном концерте, стараясь поддержать других школьников. И, в итоге, ни одного самоубийства, В течение следующих двух недель, когда они должны были быть на самом пике статистики. Но, не все так радужно. Мятежному русскому духу было тяжело приспособиться к традициям Южной Кореи. Юнми не понимала, кому и сколько кланяться, как правильно прислуживать более старшим. И это сделало ее весьма скандальной персоной, осчастливив школьницу множеством недоброжелателей и откровенных ненавидящих врагов на всех уровнях государства. В университетах и школах, в Министерстве образования, Министерстве культуры, Министерстве обороны, Министерстве иностранных дел, во множестве различных организаций, в родном музыкальном агентстве и, наконец, в кабинете президента, по распоряжению которой на голову школьницы свалились многие беды. Только различные СМИ и интернет-хейтеры самозабвенно травили школьницу не из какой-то особой ненависти, а от искренней любви к скандалам. И, в конце концов, общество разорвало ее на куски. Финалом стала голодовка в тюрьме, спровоцировавшая кому, и, в итоге, Юнми должна была просто умереть. Но, спустя полгода, веки девушки дрогнули, и из приоткрывшихся щелей мигнул яркий синий свет. Спасенные души были зачтены, и благословение Гуанинь вернулось, став еще сильнее. Глава 1. Пробуждение. 29 августа. Сеул, медицинская клиника. Что ж, я маленьким не сдох-то, хотя, какая разница, это же чертова сансара, или как оно там называется, круг перерождений. Умру и в следующей жизни все равно мучиться буду, потому что карма дурная. Или, скорее, переродился бы какой-нибудь тварью, жучком, паучком, червяком. Так что, ладно, когда только очнулся, вообще пошевелиться не мог, пока не прибежал персонал и не растолкал меня. Потом еще были уколы и что-то новенькое в капельнице. А на следующий день, собственно, началась реабилитация. Ну а вместе с тем посещение родственников. Юна. С надрывом воскликнула уже немолодая женщина, бросаясь ко мне. «Осторожнее!» – предостерег ее доктор от объятий. «Пациентка еще очень слаба, не сильно беспокойте ее». «Ты поняла, Юна, ты как, ты меня понимаешь?» Я пытался кивнуть, но голова просто не поднималась, удалось лишь изобразить кивок глазами. «Мая!» – вырвался из горла протяжный хрип. «Да, я твоя мама!» – обрадовалась она. «И, как-то вот тепло стало на душе, спокойнее!» Наша семья через многое уже прошла, но мы все еще живы, и мы еще поборемся. Так ведь, Юна, так, собственно, я вернулся в мир живых. Первые дни было особенно тяжело. Пытаясь пошевелить хоть пальцем, я чувствовал себя так, словно толкаю вагон поезда. Но, постепенно, контроль начал возвращаться. Может, помогли лекарства, или это дар богини. Поразительно. Изумленно вздохнул доктор, когда на третий день я смог поднять руку. Сам поднял. «Вот так, Юнми, молодец!» – приговаривала медсестра, поднося ко мне ложку. «Я вернулся к тому времени, когда тебя хвалит уже за то, что ты покушал и покакал без эксцессов. А еще через пару дней я смог более-менее нормально двигать руками, и даже невнятно завывать, имитируя человеческую речь. Эй, где мой серебряный голос? Как же обидно! Все навыки придется восстанавливать. Игру, пение, танцы, все. И сколько времени это еще займет? Но, пока, мне хотя бы вручили планшет, чтобы я мог ознакомиться с новостями. А еще, ты знаешь, тебя ведь помиловали, Юна. Президент издала указ. Тебе уже не нужно возвращаться в тюрьму. В тот же момент в палату заглянула еще девушка. Юнми, воскликнула Сунок. Анни, с трудом протянул я. Хах, хвала богам. Лицо девушки скривилось, словно она пыталась сдержать улыбку, а на глазах выступили слезы. Я больше жестами показывал, что мне было нужно, планшет, и, закономерно, это вызвало беспокойство у матери и сестры. Может, не стоит, ты же знаешь, начитаешься, будешь переживать. Дура, я теперь еще больше переживаю. Юна, не беспокойся, успокаивающим тоном заговорила мама. Все хорошо, твое дело с агентством разрешилось, ты больше никому ничего не должна, и твое лечение оплачено еще на годы вперед. Ох, это же, нужно позвонить этому мальчику. Хайнем, недовольно хмыкнула Сунок. Твой аппа оплатил лечение и разобрался с твоими исками. То есть, его семья. Джувон, да, если так, я теперь еще больше должен этому засранцу. Только, замялась вдруг мама. Ау, ну, могло быть хуже. Еще более настойчиво замычал я, требуя пояснений. Сунок вздохнула. Нам пришлось передать права на твои песни агентству. Аухаава, меня прямо подбросило вверх. Вопль вырвался из глотки. Глаза из орбит вылезли, а мышцы скрутило болью от резкого напряжения. Непослушные руки вцепились в тумбочку у стола и опрокинули ее. «Юна, Юнми, юночка, твои деньги все еще твои». Мама на удивление быстро нашла слова, что успокоили мое сердце. «Точно», покосилась на маму сестра. «Как я поняла, там только права использования и распространения. Есть еще авторское право, которое нельзя передать. Ты все еще автор, и агентство все еще обязано выплачивать тебе роялти. Просто, ты не сможешь отозвать права и запретить им использовать свои песни. Прости, но это было нужно. Иначе мы не смогли бы справиться с иском, остались бы без денег, а ты тут». Я глубоко вздохнул. «Ухальха, что?» Дрожащей рукой требую планшет, и, вскоре, печатаю свой вопрос. Процент выплат. А, это, пришлось изменить контракт. Прости, Юнми, адвокаты смогли выбить только 30%. Украденные песни, Сунок отрицательно покачала головой. Твари, у меня аж зубы сводят от злости. Фан просто мерзкая контора. И эта старая Мегера Инджу, гребаная тупая курица, лицемерная мразь, несет херню про уважение к старшим, но это не мешает ей красть мои песни и наживаться на моем труде, попутно пытаясь закопать меня же в дерьме. Всплеск адреналина от злости прямо воплощает в моем воображении образ, как я держу эту старую курицу за горло. «Юна», голос матери дрогнул. «Ауэ», выдыхаю, стараясь успокоиться, но замечаю какой-то синеватый отблеск в глазах матери. Всего на мгновение. «Сестра, у тебя снова глаза синие», заявила вдруг моя Анни. «Ухм, в общем, так и начал узнавать об изменениях в моей жизни и мире, что произошли во время комы. Что-то рассказали родные, что-то прочел в интернете с планшета. Если подытожить, то все, в общем-то, не так уж плохо. Спасибо Джувону, похоже, он уговорил своих родственников вступиться за меня. Вероятно, их грандмамуран посчитала, что это не так уж плохо, раз уж я в коме и не планирую просыпаться в ближайшее время. Красиво решить проблемы и внук успокоиться, и можно уже будет его женить на ком-нибудь поприличнее скандальной певички. Ну слава богам. Вдобавок, здесь еще отметилась оппозиция, раскручивая историю с моей комой и начав давить на правящую партию через это дело. Так или иначе, с их юристами удалось закрыть дело о расторжении моего контракта с Fun Entertainment, я больше не работаю на них, но у них теперь есть все права на мои песни, по которым они обязаны выплачивать 30% роялти, вместо старых 70. Но, без поддержки Sia Group вышло бы хуже. Суду плевать на то, что агентство перестало выплачивать мои роялти, оно бы просто поддержало его во всех исках, по которым на меня навесили бы такой абсурдный штраф, что я никогда не смог бы его выплатить. С учетом того, что с такой задолженностью меня просто не выпустили бы из страны, а в Корее мне работать запрещено по решению Кима. Еще одна гнилая контора, у которой нет никаких существенных полномочий, но почему-то они решают, кому можно выступать в Корее, а кому нельзя. Агдан выступать нельзя, а другим можно петь ее песни и зарабатывать на них бабки. Суки. Фух. Уже который раз мне приходится вздыхать, пытаясь унять гнев. Но, можно успокоить себя тем, что я больше никому ничего не должен. И на мои счета наконец-то текут денежки. Не так много, как могло бы быть, но прилично. И тут снова виновато агентство, или идиотское управление Инджу. Посмотрел запись последнего выступления своих тупых кошелок. Эти курицы теперь все больше выступают с краденными песнями. Интересно, что умельцы агентства почти ничего нового не внесли и не испортили, но сами композиции еще не были закончены. Это все еще были мои черновики. Так что, они получились похуже моих старых песен. Зато агентству не нужно выплачивать за краденые роялти. Какие же твари. Только числа на счету с большим количеством нулей хоть немного греют душу и усмиряют гнев. А что с армией? Меня мобилизовали, засадили за дезертирство и помиловали. Теперь от этого не отмыться. И я снова возвращаюсь в статус военный, уволена с позором. Хоть это и унизительно, и несправедливо, прочтя эту новость, я испытал облегчение. Мысль, что армия может снова в любой момент призвать меня и изгноить в какой-нибудь части, лишив всякого будущего, вызывала мерзкую дрожь. Но, теперь я и от этого свободен. Также были закрыты остальные дела, в основном с помощью денежных компенсаций. Аум, где Мульча? Спрашиваю родных через планшет. Прости, сюда нельзя с животными. Я только покивал. А после, вечером, когда время посещения уже закончилось, как и процедуры, от их тея, улыбнулся я, почувствовав, как на койку ко мне запрыгнула черная кошка. Ах-хах, скосив взгляд, смотрю в зеленые глаза маленького хищника. Даже тюрьма не стала для тебя преградой, так что тебе какая-то больничка. К этому моменту руки слушались меня уже лучше, и я даже смог погладить свою любимицу. МРР. Также увидел себя в зеркале. Да, вид узницы концлагеря, кожа до кости. Но, что меня воодушевило, это яркие синие глаза. Гуанинь вернула свой дар, и мне нравятся эти глаза. Хотя и раздражает, что в любой момент их цвет может снова поменяться. Если так подумать, это произошло в первый раз после того концерта против самоубийств. И когда самоубийства подростков действительно прекратились, мои глаза стали синими. А потом, перед тюрьмой, снова потемнели. Почему? Из-за скандалов, так разругалась с сестрой, и мама попала в больницу, из-за переживаний, вероятно, за меня. А я ведь совсем о них не думал в тот момент. Мне, утопал в обиде за несправедливость. А теперь, почему цвет снова вернулся? Я просто лежал в коме и ничего достойного награды не сделал. Вот же загадка, ни о чем тут размышлять и гадать. Лучше займусь делом. Всю следующую неделю я был просто поглощен двумя вещами. Попытками вернуть себе форму, хотя бы полностью взять тело под контроль, научить ходить и говорить. А во время отдыха, лежа на больничной койке с ноутбуком, печатал новую книгу. Вдохновение прямо поперло. Если не считать, что я опять переписывал книгу из своего мира. Но, все же, внес некоторые правки от себя. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. История о чайке, которой было недостаточно летать как все и жить лишь ради поиска пищи. Она стремилась ввысь, отдавая себя искусству полета. Но окружающие ее не поняли и изгнали из стаи. А она, оказавшись в изгнании, не унывая, взлетела еще выше и достигла неба, где встретила других чаек, посвятивших себя искусству полета. Тем не менее, она вернулась и решила научить других чаек, как долететь до неба. Не удержавшись, я внес в эту историю фрагмент своих переживаний. Ассоциируя себя с чайкой, я написал, что ее не просто изгнали из стаи. Ее исклевали и сбросили на камни, переломав крылья, упиваясь тем, что быстрейший летун пал на самую землю и больше не сможет взлететь. Но чайка смогла, всем назло, взлететь вновь. «Мам, нужно оформить авторские права на книгу, прежде чем я пошлю ее в издательство». «А, хорошо, доченька. Кстати, а где Анни?» «Сунок. Она вернулась в институт, продолжает учебу». «Понятно. МММ. Так, дай-ка вспомнить». Улыбнувшись, я взял телефон и набрал по памяти номер. Была мысль, что она уже сменила телефон, но после непродолжительных гудков мои уши услышали знакомый голос. «Да, кто это?» «Здорово, подруга!» Оскалился я. «А, что, не узнала?» «Ха-ха-ха, намекну, кто самая скандальная личность в твоей жизни?» «Юнми, я прямо слышал, как разинула рот в шоке эта девушка. Мне нужен личный менеджер. Интересует?» «Не слышу ответа». Девушка молчит. «У меня новая работа, Юнми». «Наконец», отвечает с тоской Йоны. «И сколько платит?» Снова пауза, но молчание говорит лучше слов. Понятно, что теперь она получает не так много, как со мной. Но, вероятно, теперь ей гораздо спокойнее, когда ее подопечную не пытается уничтожить целое государство. И я даже не могу пообещать, что теперь все будет спокойно. Зная, какие маразматики заседают в правительстве, от них можно ожидать вообще чего угодно. Так что, я повышу тебе зарплату. Сколько? Вырвалось у Йоны. О, кажется, я даже через трубку почувствовал ее смущение. Похоже, деньги ей и правда нужны. Это будет не фиксированная зарплата, ты получишь процент от моих отчислений. Чем лучше будешь работать, тем больше заработаешь. Как тебе? Ах, я покорил ее. Никаких больше рабских контрактов с агентствами, нахер агентство. Юнми, теперь буду работать через менеджера, сами будем заключать контракты. Будем с тобой вдвоем сами себе агентством. И у меня грандиозные планы. Ха-ха-ха, тебя ждать? Я согласна. Все же, сдалась девушка. Люблю тебя. В сердцах выпалил я. Чите, говорю, очень рада снова с тобой работать, Йоны. Приезжай в больницу. Возможно, не стоило делать этот звонок при матери. Юна, ты уверена, что, о чем ты, мама? После всего, что случилось, ты хочешь попытаться снова? Я не буду пытаться. Понимаю ее переживания. Я это сделаю. Юна, они пытались меня сломать, но нет, я добьюсь такого успеха, что каждый из моих врагов просто лопнет от злости и зависти. пусть локти кусают, ух, но, мама, да, юночка, спасибо, а, удивилась Бжемин, за что, ты поддерживала меня, протянув руки, я призвал ее к объятиям, и женщина сразу наклонилась ко мне, крепко обняв, юночка, конечно же я на твоей стороне, я знаю, все эти злые слова про тебя, просто ложь, ты замечательная, и лучше всех, я люблю тебя, доченька, я просто боюсь, за тебя, я тоже боюсь, но, если я остановлюсь, это все равно что смерть, музыка живет в моей душе и рвется на свободу, и хоть мои крылья сломаны, но, благодаря твоей поддержке, я смогу воспарить вновь, вот же, выдал целое ведро пафосного бреда, но, нельзя было сказать, что это не мои мысли, даже если все это было начато лишь ради денег, сейчас все иначе, нет, деньги все еще самое главное, но, помимо этого, мне понравилось быть звездой, ха, это пьянящее чувство популярности и народной любви действительно окрыляет, и теперь я действительно хотел стать мировой знаменитостью, подарив этому миру все те песни, что крутятся в моей голове, а деньги решают многие проблемы, к чему это я, собственно. После того, как мы организовали несколько благотворительных пожертвований в клинику, меня не просто перевели в одиночную VIP-палату, за это мы отдельно заплатили. Но, теперь у врачей и медперсонала не было никаких претензий насчет музыкальных инструментов. «Вот ты где, мой хороший», — улыбнулся я, взглянув на свой корг. Работа с клавиатурой помогла неплохо разработать пальцы, но мне все еще требовалось время, чтобы восстановить свои навыки игры. А помимо синтезатора, я также иногда бренчал на гитаре, чисто для души. И, конечно же, я строил свои грандиозные планы. О выступлениях пока можно и не думать. Точно не в Корее. Хотя есть шансы смотаться в Японию. Но за эти полгода меня там уже подзабыли. Тем не менее, меня захватила новая идея. И раз уж мы теперь сами себе агентство, то будем сами продвигаться. Я взялся за серьезное изучение местного интернет-пространства и возможностей дохода. HMM, нужен собственный канал. А еще есть музыкальные сервисы, которые продают мои песни от корейского лейбла. Но, почему бы не делать это напрямую, в жопу фан. Разве что, пока я не спешил со своим возвращением в мир музыки. Мой голос еще не восстановился, а я хотел сразу выдать лучшие, новые песни в моем собственном исполнении. Тем не менее, ближе к концу месяца мои навыки игры восстановились практически в полной мере, и, не удержавшись, я исполнил гитарный рок-кавер на марш «Красной тревоги». Не просто исполнил, а записал небольшой клип для своего будущего канала, где я играю марш на гитаре в больничной палате, подключенной к капельнице и медицинским аппаратам. Так что, моим первым видео будет марш дезертира, но никуда выкладывать пока не стал, только зарегистрировал авторство через Йоны. Сейчас было на удивление спокойное время. Про мое выздоровление пока мало кто слышал. Даже Джувон не звонил, а значит, скорее всего, еще и не знает ничего. Я практически уверен, стоит мне снова вылезти, хотя бы в интернет, то тут же начнется скандал, появятся толпы журналистов, а также агентов с рабскими контрактами, решив, что я теперь на дне и соглашусь на все. А когда получит отказ, обидится и начнут накидывать говна. Нет, я сейчас затаившийся, мать его, тигр. Я в засаде и готовлю атаку. А так как сейчас у меня в сутках оказалось, внезапно, больше времени, чем нужно, я занялся освоением новой профессии. Монтаж и анимация. Буду не только продюсировать сама себя, но и монтировать свои видео, и снимать свои анимационные клипы. Правда, это оказалось сложнее, чем мне казалось, но... Да я мутант, сложно, но я понимал, что и как делать, и спасибо великому Ютубу за множество учителей, готовых бесплатно делиться опытом с любой аудиторией. Внезапно, это решило еще одну мою проблему небольшую, учитель пения, мой голос наконец-то начал восстанавливаться, и, также, смотря записи в интернете, я пытался разрабатывать свой голос, но, решил не ограничиваться этим. Йоны, можешь связаться с Кирин, я так не посещала уроки вокала, у меня была мутация голоса, теперь можно попробовать, согласится ли учитель дать мне несколько частных уроков, я все узнаю, Юнми, кивнула менеджер, и нужен оператор, я могу монтировать видео, но его еще нужно снять, даже мне трудно делать вообще все самой, я займусь этим, хорошо, а я пока продолжу свою книгу, похоже, кома и тюрьма хорошо сказались на твоем творчестве, что, изобразив скупую родительскую слезу, я протираю глаза невидимым платочком. Йоны, моя хорошая, ты так выросла. Девушка удивленно поднимает брови. Уже подкалываешь своего босса. Простите. Ха-ха, да ладно, я не против. Главное, работай и приноси мне денежки. А, прости, а о чем будет твоя новая книга? Глаза менеджера сверкали любопытством. Ну конечно, ее было интересно. Это космическая сага. Вдохновленно поясняю ей. Интриги галактического масштаба, войны клонов и роботов, орден космических рыцарей с лазерными мечами и пси-способностями, баталии космических армат. Звучит увлекательно. Удивленно признает Йоны. Это будет бестселлер, легендарная серия. И еще на мерче заработаем. Ну, если это ты, я верю, что так и будет. Неожиданно серьезно кивнула девушка. Вот она, сила репутации. А я действительно начал писать серию фантастических романов. Звездные войны могут стать популярны. Простите. На следующий день ко мне обратилась одна из медсестер. Да, вы ведь, та самая, Агдан, да. Посмурнел я. Но, странно, я практически ощущал затаенный восторг. Неужели, можно ваш автограф? Выпалила медсестра. А, конечно, я не против. Я, думаю, то, как с вами обошлись, это было несправедливо. Добавила она. Правда, удивлена. Я думала, меня теперь все презирают в Корее за дезертирство. А, как там все было? Интересуется девушка. Нервный срыв. Вздыхаю я. Это ведь была не секретная информация. И не тайна. После моего выступления на вручении Грэмми. Травля, конфликты, все навалилось так сразу. И еще мама попала в больницу. Я хотела покончить с собой, но остановилась, подумав о маме, и провела следующую неделю в храме, пытаясь восстановить хоть какой-то душевный покой. А как вернулась, меня сразу же схватили и посадили на 5 лет за дезертирство. Но как так, если все так и было, как они могли? Они потеряли лицо. А где это видано, чтобы старые суровые генералы извинялись перед какой-то девчонкой? Лучше уничтожить ее и запереть под замком, чтобы все побыстрее забыли, как они опозорились. Хорошо, что не убили, это ужасно. Ну прекрасно, я теперь упиваюсь жалостью. Все, давай не будем об этом. И, лучше особо не хвастайся автографом, и этой историей. Не хочу пока привлекать внимание. Понятно. И, собственно, так проходит еще около месяца, за который я полностью восстанавливаюсь. Уже не похож на узника Бухенвальда. Накушал себе обратно утраченные килограммы. Перешел к танцам и, черт возьми, начал разучивать движения одного знаменитого исполнителя. Помню, еще в той жизни, вдохновившись, научился лунной походке. Вроде бы ничего сложного, но на самом деле добиться плавности оказывается непросто. А теперь, энергия просто хлещет из тела, требуя движения. Думаю, тебя уже можно выписывать. Улыбался доктор. Юнмиян, ты не просто здорова, таких здоровых девочек еще поискать. Это он намекал на мои пляски в палате. Спасибо вам, Аджосси. Вы помогли мне снова расправить крылья. А, да, удачи тебе, Агасси. Буду рад услышать твои новые песни. Пора было покидать больницу. И, честно говоря, я даже почувствовал некоторую тоску. Удивительно, в тюрьме и больнице я чувствовал себя гораздо свободнее, чем на воле до этого. Никаких тебе директоров, орущих о том, чтобы ты работал 20 часов в сутки. Никакой армии с их дебильными порядками, которые мобилизовали тебя и, не зная куда девать, нагружают тупой работой, просто чтобы хоть чем-то занять. И никаких репортеров с их жаждой до скандалов. Мое пробуждение прошло на удивление тихо. Отчасти этому могли способствовать предвыборные терки между президентом и оппозицией. Сейчас в Корее больше популярна политика, да еще и Корона выступила с хитовым альбомом. Украли у меня, сучки, вот выкуплю их контракты и заставлю петь о жизни героиновых проституток. Но пока, главное, что про меня не прознали. К слову, Юнми, это ты? Слышу по телефону еще один знакомый голос. Госпожа Набам, да, это я. Вас уже выкинули с работы? Можно было даже не спрашивать. Я уже взглянул на список персонала исправительного учреждения. Начальница женской тюрьмы уже поменялась, пока я лежал в коме. Как ты, твоими стараниями, мерзкая девчонка, закричала в трубку женщина. Ой-ой, не нужно так кричать, госпожа Набам. Я ведь обещала вам, если из-за меня у вас возникнут неудобства, то я постараюсь их возместить. О чем ты? Уже спокойнее спрашивает она. Я сначала думала заплатить вам денежную компенсацию, но сейчас мне пришла идея получше. У меня есть для вас работа. Что за работа? Возможно, вы знаете, уже неоднократно на меня нападали всякие идиоты, То краской залить пытались, то еще что. Мне нужна личная охрана, а вы ее возглавите. Наверняка, еще по старой работе, вы знакомы со множеством людей, любящих за деньги бить подростков дубинками. Ты, злопамятная мерзкая девка, чуть ли не рычала на бам. Так, нужна работа? Ну нет, так нет. Пожимаю плечами. Я согласна. Мои губы кривятся в довольном оскале. Теперь мне еще нужен свой адвокат. Хороший адвокат. И, учитывая сколько я плачу Йоне, с дуру решив осчастливить ее, точно, раз получает такие барыши, пусть и ищет мне хороших юристов. Но со всеми этими заботами денег кажется уже не так много, как хотелось бы. Пора задумываться о заработке. И еще, мне самому тоже не помешает углубиться в изучение местных законов. У меня еще есть шансы выиграть дело в ЕСПЧ, глава 2 Возрождение. Да, элитная VIP-палата в больнице. И посредственная дешевая съемная квартика. Наш старый дом принадлежал дяде, обвиненному в контрабанде. Гребаный низ, нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, это их сраная операция. Я помню, как дядя приводил меня в какое-то училище и пророчил мне карьеру в разведке. У него гребаные связи вниз. Они лечили его в своей закрытой больнице и похоронили с почестями. Если бы это была дорама, я бы не удивился, окажись он на самом деле жив, а его смерть – инсценировка. Но, нет, даже думать о таком не стоит. Это уже абсурд. Но, низ мне и вдругом нагадили. У них практически наверняка есть вся информация с моего украденного телефона. Они практически прямо об этом и сообщили, когда мой адвокат затребовал их. Просто дали выписку, что не собираются ничего предоставлять, мол, секретные дела. А теперь фан получает миллионы за украденные у меня песни. Аж зубы сводит от злости. Так, ладно, это еще что? Дома я хмуро смотрю на тело. Женское тело, промаринованное в спирте, валяется около дивана. Ох, сунок. Она не бросила пить, она стала пить еще больше. Понимающе кивнул я. Мам, ты можешь ее выпороть, когда она придет в себя. Но, сунок уже взрослая девушка. И не так уж много она. Сколько раз она попадала в больницу с алкогольным отравлением, не считая первых двух, а за то время, пока я была в коме, это... Мама неловко отводит глаза. Моя же ладонь с громким шлепком бьется о мое лицо. Университет алкоголиков. Юнми, пожалуйста, умоляет мама. Еще сильнее меня нервируют мысли, что Сунок вполне могла налечь на бутылку из-за беспокойства обо мне, а также из-за общественного осуждения в мою сторону, которое также задевало и ее тоже. Ладно, у меня есть идея, Юночка. Вскоре я уже позвонил Йоне. Подруга, тебе нужна помощница? Что? Удивилась менеджер. Хочу, чтобы ты взяла мою сестру под крыло и дала ей работу. Мне нужно, чтобы она была занята делом. А, что она умеет? Пить до беспамятства. Так, собственно, Сунок обзавелась подработкой, даже не подозревая об этом. А я уже прикидывал, какой суммы должны быть штрафы на работе за пьянство, дабы они отбили у нее желание напиваться. К слову, Йоне, что по издательствам? Как вы и просили, я заключила договор на выпуск ваших книг. «Чайка по имени Джон Ливингстон и Звездные войны» и «Артбук». Тираж обеих книг начал распространение в американских книжных магазинах. Доход от продаж электронных копий в интернет-издательствах будут включены в мой отчет. Да, вместе со «Звездными войнами» решил выпустить журнал с иллюстрациями. Пока учился анимации, на удивление неплохо развил свои художественные таланты. Сначала думал нанять художника, чтобы он по моим эскизам сделал нормальные арт-иллюстрации, но потом стало жадно и я решил все сам сделать. Теперь к моему фантастическому роману можно купить альбом с красивыми иллюстрациями, которые красочно визуализируют образы из книги. Ориентировался я больше на образы из фильмов своего мира, изобразил разных персонажей, корабли, световые мечи, различные пейзажи планет, на которых происходит действие. В общем, неплохо поработал. Хотя, на особо большие продажи не рассчитывал. А на словах сколько, когда проверяла последний раз, было порядка $3000. Что неплохо, учитывая, что книги были опубликованы не так давно. Повезло, что как лауреат премии Хьюго, я смог практически сразу получить коммерческий статус сразу на нескольких площадках. Благодаря этому также было проще вести дела с печатными издательствами. А у меня еще 5 частей «Звездных войн» припасено на будущее. Но их я выкину на рынок позже, а пока лучше заняться переводом. Америка – это хорошо, но почему бы не выпустить свои книги еще и во Франции, Японии, России, Германии? Можно и на испанский язык замахнуться, даже на китайский, который я кое-как изучал в Кирин. Но тогда качество перевода снизится, весьма вероятно. На корейском свои книги выпущу после публикации в других странах. А сейчас, пролетела еще неделя. Арендовав студию звукозаписи, я закончил работу над своими композициями для своего скорого дебюта. Минусовки уже были готовы, оставалась запись голоса и монтаж, чем я и занялся. И тут, возможно, на выбор повлияло мое настроение после тюрьмы. И свой первый альбом я решил наполнить песнями Imagine Dragons, которые лучше отражали мое душевное состояние. Тем более, некоторые из них вполне заслуженно попадали в Billboard. Нет, полностью составлять альбом из песен одной группы я не буду. У меня в голове слишком много хитов, чтобы концентрироваться на чем-то одном. Мои диски просто обязаны отражать разнообразие. И не все сразу. Сначала выложу марш дезертира, а потом уже первую песню нового альбома, и продолжу постепенно его наполнять, пока не получится полновесный альбом. Интернет-площадки вполне позволяют работать в таком формате. А перед премьерой, сайт готов, сообщила мне Йоны. Включены версии на разных языках. Думаю, имеет смысл сделать кавер моих старых песен. Кивнул я. На вас подадут в суд. Для записи и распространения кавера достаточно разрешения автора. Даю себе разрешение. Или для этого нужен специальный нотариальный документ? Пожалуй, нет. Слабо улыбнулась менеджер. Но это дрянь. Пинджу все равно подаст иск. Верно, я полагаю так. Ты уже нашла адвоката? Юн неплохо справлялся в свое время. И у них связи с оппозицией. Ты собираешься работать с ними против президента? Ты понимаешь, что они просто хотят использовать тебя в своих целях. А что делать? Пожимаю плечами и развожу руками. Помнишь, что было тогда? Политики опозорились, и чтобы отвести внимание, начали топить меня в дерьме. Постоянно, когда политики обсираются, начинаются скандалы с идолами. Я личность скандальная, а наша партия власти слишком часто обсирается. Когда мое имя снова станет известным, они снова начнут меня топить, потому что им так удобно. Даже если я покину страну, не стоит отказываться от связи с оппозицией. Ты собираешься уехать из Кореи? Возможно, я еще не решила наверняка, но хотелось бы жить в стране, где закон выше коррупции. Только не брякни это журналистам. Боязливо оглянулась девушка. А еще, мое сердце горело праведным гневом от несправедливости. И вот, прежде чем выпустить марш, я оформил анонс на новом фанатском сайте, который мы сами же и организовали, после чего заглянул на сайт Red Altered, своих самых преданных фанатов. А тут, к моему удивлению, на сайте оказалось зарегистрировано около 10 тысяч человек, что просто повергло меня в некое подобие шока. До тюрьмы тут оставалось меньше сотни самых преданных ребят. А теперь, похоже, снижение градуса скандалов благополучно повлияло на мою популярность. Родители перестали яростно запрещать детям поддерживать меня. Травля тоже утихла и люди начали вспоминать, что мои песни и музыка, в общем-то, потрясающие. Ладно, оставлю тут пару комментариев. Чат фан-группы Red Alert. Вы тоже видели это? Что это? Агентство Fun Entertainment больше не указывает авторство Агдану и ее песен. Они убрали ее имя из титров. Это же просто возмутительно. Что еще ожидать от этого агентства? Корона разочаровывает все больше. Они отказались от нашей Агдан, и даже не поблагодарили ее за то, что она подарила им успех. До ее появления они же просто загибались. Они отказались от Агдан, но это не мешает им продолжать исполнять ее песни. Но, так мы хотя бы можем их слушать. Заблокировано модератором. Кто-нибудь слышал, что с ней сейчас? Она все еще в коме, никаких новостей. Джон Смит, здорово, бандиты. Здравствуйте. Почему бандиты? Джон Смит, есть инсайт. Агдан очнулась и уже пишет новые песни. Что? Читая. Это точно, она очнулась. Джон Смит, уже есть анонс на ее новом фанатском сайте, ссылка. Что это? Почитав, о чем говорят фанаты, мне даже стало как-то приятно, что ли. Хоть кто-то тоже возмущается наглой мерзостью фан, помимо меня. Но, ладно, естественно, писать под своим именем я не стал. Не царское это дело, буду похож на попрошайку. Но на своем собственном сайте уже можно будет и снизойти до общения с фанатами. А пока, оставив ссылку у Ридов, я также прошелся по фанатским сайтам в других странах. Тем более, что во Франции и Японии у меня гораздо больше официальных фанатов. Если в Корее на основном сайте около 10 тысяч пользователей, то на аналогичном фанатском сайте Франции их 300 тысяч. Еще 250 тысяч в США и, внезапно, 730 тысяч в Японии. На русскоязычных и немецких сайтах лично своего фан-сообщества не нашел, но отдал распоряжение Йоны поискать более тщательно. На разных музыкальных сайтах могут быть менее заметные форумы для фанатов, где можно вбросить ссылку на мой сайт. Ха-ха-ха-ха. Видео еще не началось. Анонс был назначен и до презентации записи оставалось еще около 5 минут, а число зрителей уже достигло 3000. Похоже, я недооценил свою популярность. Но, с таким числом активных фанатов, хотя бы в той же Японии, вернуться в бизнес полноценно будет куда проще. Военная часть. Джувон отдыхал после строевой подготовки. Больше 2 часов они только и делали, что маршировали. В связи с напряженной обстановкой на границе, правительство решило провести военный парад в Сеуле. Корпус голубых драконов также должен участвовать. Так что, уже неделю солдаты усиленно готовились к этому дню. Чебаль также испытывал некоторое внутреннее удовлетворение, узнав, что звучать на параде будет марш Red Alert. Как бы военные и правительство не хотели отдавать должное Юнми, но слишком уж хороша была композиция, по сравнению с прочими вариантами. «Эй, предводитель, тут это, что?» Моргнув, Джувон покосился на своих сослуживцев. Парни сгруппировались возле парты, увлеченно смотрящие что-то в смартфоне. И, только сейчас, обратив внимание, Чебаль с удивлением понял, что слышит звуки марша, но несколько другие. Это был рок. Это твоя невеста выдала. Ха-ха-ха. Подожди, еще раз, как оно называется? Джувон же уже сорвался с места и, резко подскочив к парням, практически вырвал телефон из рук, уставившись на играющее видео. Там, в светлой палате, лежа на больничной койке, истощенная девушка играла на электрогитаре, чем не мешала даже игла капельницы в вене, и ее яркие синие глаза. Юнми. Вот, с последним аккордом марш подходит к концу и наступает тишина, перед обращением девушки. Это был кавер одной из моих первых работ, марша Red Alert. Я назвала новую композицию «Марш дезертира». Губы девушки искажает нахальная усмешка. Я вернулась. И если вы думаете, что тюрьма и кома разрушили мой талант, то вы ошибаетесь. Обещаю вам, вскоре вас ждут мои новые песни. Уже завтра выйдет первая моя оригинальная песня, написанная после выхода из комы. Благодарю своих фанатов за внимание и поддержку. Видео закончилось. https://www.youtube.com/watchwefurksuiglie. А длинные волосы ей идут, заметил кто-то вдруг. Угу, тупо кивнул Джувон. После практически полугодовой комы у Юнми сильно отросли волосы. К тому же, с них сошла краска, обнажив насыщенный из сине-черный цвет, только самые кончики блестели желтоватым. Ее образ кардинально изменился, из-за истощения лицо стало труднее узнать, а длинные волосы сильно контрастировали с ее прошлым образом. Но яркие синие глаза и невозмутимо хамское раздражающее поведение не позволяло спутать Агдан с кем-то еще. Да, неловко вышло. Что, мы теперь будем маршировать на параде под марш дезертира? Пщебаль, вот же, Чуссан Пурида, скривился Джувон. Он даже не знал, радоваться ли ему, что она жива, или негодовать от очередной выходки этой вредной девки. Кабинет президента. Просмотрев короткое видео, леди-президент с громким стуком поставила кружку на стол, расплескав свое кофе. «Вот же тварь!» – процедила она сквозь зубы. И, закрыв глаза рукой, тихо зашипела, словно змея. В мыслях президента встал вопрос, как эта мерзкая девка умудряется издеваться над ней. Всего одно видео и военный парад, к которому она столько готовилась, весь полит дерьмом. Разумеется, марш будет заменен, но это все равно потеря лица. И почему наглая девка не могла просто тихо сдохнуть? Госпожа президент даже не замечала, как в раздражении начала нервно отбивать пальцами ритм марша по столу. Дом Сунсиль, лучшей подруги президента Гинхи. Дрожащей рукой пожилая женщина разложила на столе карты Таро. Она выставила карту гадания на Юнми и перевернула, дабы узнать решение судьбы. Но в тот же миг резко распахнулось окно в комнате и холодный осенний ветер смел карты со стола. Так быстро, что гадалка даже не успела понять, как аркан уготовила судьба талантливой девочки. Что же это? Произошедшее заставило сердце женщины замереть на мгновение в испуге. В ее душе возникло неприятное холодное ощущение. Всю ее карьеру таинственные мистические силы поддерживали ее. Сунсиль была в этом уверена, гадание Таро позволило ей достичь небывалых политических высот и стать одной из богатейших женщин Республики Корея. Могущественные транснациональные корпорации были вынуждены играть по ее правилам, уступать и платить, и она начала чувствовать себя настоящей владычицей судеб. Но теперь это чувство померкло, возникло ощущение, что в мистическом мире вокруг нее сгущается мрак, духи недовольны. Шут, женщина хмуро взглянула на единственную карту, оставшуюся на столе. В ту же секунду раздался хлопок, заставивший женщину подскочить. Что? Оглянувшись, она увидела свой ноутбук, что дымился густым серым дымом. Бедная машинка не справилась, когда неизвестная троянская программа развернулась во всю силу, передавая копии документов на облачные сервера. А хакеры, добравшиеся до ноутбука лучшей подруги президента, даже не догадывались, что чуть не довели саму госпожу Сунсиль до сердечного приступа. Ошарашенная мистическими переживаниями, женщина в ужасе закричала и, схватив стул, ударила им по ноутбуку, разбивая его вдребезги. Дом семьи Ким. Пожилая женщина неодобрительно покачала головой, глядя в свой смартфон. Вот, активная девочка. Но, все же, губы матриарха семьи Чебалей коснулась усмешка. В какой-то мере ее даже восхитила подобная дерзость и мятежный дух молодой девчонки. Как изящно она уколола своих обидчиков. «МММ, нужно сказать внуку, чтобы не связывался с ней больше. Нельзя стоять у нее на пути, но и близко подходить не стоит». Так или иначе, теперь Муран была практически уверена, что за шебутной девицей стоят высшие силы, несущие удачи и неудачи всем вокруг. Дом семьи Пак. «Так, похоже, я чего-то не учел». Сунок просто ворвалась в комнату, таращись на меня бешеным взглядом. «Ты что натворила, дура?» — заорала она. «Да что такова? Это что?» — сестра резким жестом указала на ноутбук, на экране которого как раз шла запись марша. «Ну, мой кавер, ты, марш дезертира, ты в своем уме? Ну так я дезертир, а это мой марш. Ты даже не знаешь?» «Да, чего не знаю?» Поджав губы, Сунок яростно испепелила меня взглядом, после чего подошла и отпихнула, свернув видео и быстро вбив в поисковик свой запрос. «Какой-то парад. О, через неделю будет военный парад, и на нем должен был играть твой старый марш. Ха, вот оно что. Ха, ха-ха-ха. Ты что смеешься, дура? Ой, не могу. Ха-ха-ха, боги, как жаль. Тебе жаль? Да, я должен был сделать это специально, прямо перед парадом. Тогда вышло бы круче, а так, несерьезно. Жаль, что случайно получилось. Если бы сделала это намеренно, то могла бы считать себя крутой стервой, дура». Сунок гневно стукнула кулаком по столу. «Но, в чем-то она была права. Столкнувшись с нашей судебной системой, я чуть не скончался. И у меня нет уверенности, что после этой выходки меня не решат снова затопить. Тем не менее, вместе со страхом распаляется гнев. Эти мрази, ой, Юнми, ты не будешь служить, это просто формальность, мы тебя наградим и демобилизуем с почестями. Суки, вместо обещанной награды выдали мне 5 лет каторги по нарочито абсурдному и несправедливому суду, хвастаясь, что им закон не писан. Да что ты!» Наш разговор прервала мелодия, заигравшая на моем телефоне. «Ну все, это полиция», — побледнела сестра. Я же только посмеялся над ее реакцией и, взяв смартфон, взглянул на имя. «Ну ясно, Джуванище, дошли новости. Чего хотел?» «Отвечаю на вызов». «Ничего, ты пришла в себя?» — неожиданно робко спросил парень. «Ну пришла, чё тут такова? Почему не позвонила?» «По качану, блин, и по капусте. Докладывать еще всяким, а потом благодарности благодарить придется. Не хотела отвлекать от службы. И, спасибо за помощь. Вот же, звериныш!» — заворчал тот. «Я хочу тебя увидеть». «Нет, ну вы слышали, хочет он, а я хочу. Свяжись с моим менеджером, она скажет, смогу ли я выделить для тебя немного своего драгоценного времени в моем плотном графике». «А, у тебя есть менеджер, Йоны, у тебя остался ее номер?» «Да, ты серьезно?» «Конечно, до встречи, Джувон». «Ну ты», — завершая разговор, — «чувствую, что стал немного нелюдимым, что ли, или просто разговор именно с этим гадом вызывал странное чувство неловкости. Ну знаете, когда ты в душе простой русский мужик, а другой мужик волнуется о тебе, как о своей возлюбленной невесте. Нет, с этим реально нужно что-то делать, исправлять ситуацию». «Как ты можешь?» — воскликнула Сунок, встряхнув меня за плечо. «Что?» — опешил я. «После всей той помощи, ты так грубо говоришь с ним?» — недовольно прикрикнула на меня сестра. «Ты должна извиниться перед ним. Если бы не Джувон, ты бы, мы...» Лицо девушки скривилось, словно она была готова разрыдаться. Я же глубоко вздохнул. «Я благодарна, но я помню, что именно он стал источником многих моих проблем». «Что? Это он похвастался моим маршем перед командованием, и те решили превратить меня в свой армейский талисман, попутно ломая мою жизнь об колено. И это он начал ту историю с распугиванием невест, из-за которой я нажила себе заклятых врагов среди них. Не удивлюсь, если часть моих проблем с судами устроена этими ревнивыми суками. Чите, о чем ты? Помнишь случай с кошельком? Не уверен, что та девка успокоилась после этой подставы. Джувон тоже понимает, что втянул меня в эти проблемы и испытывает чувство вины, и хочет от него избавиться. Я благодарна ему за помощь, но не настолько, чтобы бросаться в ноги и восхвалять, да его придушить мало. А, ну, Сунок совсем растерялась. Все, мне нужно заняться подготовкой следующего ролика. Опубликуешь его завтра? Сестра согласилась сменить тему. Да, сейчас нельзя терять время. Альбом уже готов. Тогда почему не выложишь сразу весь альбом? Так же сразу больше денег можно заработать. Ох, Анни, снисходительно покачал я головой. Я только вернулась, еще даже не все мои фанаты подтянулись. Гораздо лучше будет выдавать контент понемногу, подогревая интерес фанатов. В перспективе это принесет гораздо больше бабла. Ты все такая же меркантильная, пробурчал Анни. Бабло побеждает зло, Анни. Итак, собственно, как я и обещал своим фанатам, уже на следующий день на моем канале появилось новое видео, уже с оригинальной песней. По крайней мере, в этом мире она могла таковой считаться. Это был не дорогой музыкальный клип, и не анимация. Здесь я все еще был в больничной палате, хотя уже не такой истощенный, как в марше дезертира. Одетый уже в обычную опрятную одежду, кофточку и штаны, вся такая себе домашняя девочка, только с больничным халатом на плечах. Первый пункт. Я скажу все, что было в голове. Я так устал, но горит огонь во мне. Горит огонь во мне. Во-вторых, я не буду никогда тем, кем захочешь ты. Я один в этом море, мои правила просты. А правила просты. Даже с детства подавлено, и внутри, будто отравлено. Пишу стихи свои, но лишь для тех, кто смог меня понять, что я храню внутри. С болью в душе я пою, и все, что должна сказать, я скажу. И всем, что узнала, сейчас я делюсь. Пройдя сквозь тоску, я нашла красоту. Сцена, где я записываю саму песню у микрофона, сменяются записями моей же реабилитации, когда я еще только пытаюсь восстановить способность ходить. Снова смена сцены, теперь я восстанавливаю навыки игры, балуясь с синтезатором, а потом с гитарой. Строки про сигнал в венах ярко коррелируют с видео рядом, где я неловко пританцовываю, держа рукой капельницу. Наконец, снова сцена записи песни. Боль заставила меня в себя поверить. Поверить, боль сломала, но заставила поверить. Поверить, боль. И пусть летели пули надо мной, как дождь, всю свою жизнь построил через боль, заставила меня в себя поверить. https://www.youtube.com/watch/v/x/1q7rs. Последний виток записи посвящен восстановлению моих танцевальных навыков, где я сначала неуклюже дергаюсь, но по мере смены сцен, неловкие движения деревянного айдола превращаются в энергичный танец, который можно легко спутать с тренировкой боевых искусств. Тут уже и другие пациенты больницы не выдерживают, выскакивают из палаты и начинают танцевать вместе со мной. Эту сцену пришлось тренировать со студентами, которых наняла Йонев Кирин. И те, с неожиданным энтузиазмом приняли предложение, подписав также договор о том, что должны молчать до анонса клипа. И, последний припев, снова сцена записи, и, когда слова кончаются, а музыка затихает, девчонка на видео поднимает палец и, взглянув в камеру, подмигивает зрителям. Нет, ну, задумчиво протянул я, просмотрев уже опубликованное видео еще раз, а длинные волосы, завязанные в хвост, мне идут. Юнми, ты тут просто конфетка, одобрительно говорю я, и чувствую внутреннее удовлетворение. Эта девочка внутри меня радуется, что она такая красивая. Ну ладно, я ведь должен тебе, да, радуйся, не буду пока укорачивать волосы. Это всегда успеется, а мне даже нравится, что получилось. Хотя этот последний момент, это тоже ты шалишь, Юнми, отвратительно, кто тебе разрешил кокетничать. Но, все же, несмотря на мысленное ворчание, я чувствовал удивительное единение со своим телом. То, что осталось от настоящей Юнми, было совершенно воплотившимся образом. Ладно, пусть так, главное, чтобы на мужиков не смотрела. Хэймэм, сколько вас тут уже? Я невольно улыбнулся, глядя на количество просмотров. Видео вышло не больше часа назад, а уже около 300 тысяч. Превосходный результат, за который мне, вероятно, стоит благодарить своих иностранных фанатов, что в реактивном темпе подняли мои просмотры. После чего сервис начал рекомендовать мое видео, и количество просмотров возросло резким скачком еще больше. Упоминание награды Грэмми в аннотации канала, возможно, тоже сыграло свою роль, привлекая зрителей, заинтересованных музыкой. Наконец, сам клип получился очень даже неплох. Минимум спецэффектов, но очень вдохновляюще. Видеоряд и главное, сама песня, вызывали душевный подъем, заставляя сердце биться в торжественном марше. Комментарии под видео. Вау. Это Агдан, перво-наперво. Я говорю все слова в своей голове. Я загорелся и устал, как все было. Ау-ау. У нее просто ангельский голос. И она такая красивая. Сердечки. Адан вернулась. Я люблю тебя. Это фантастика. Эта песня звучит сложно. Нужен немалый талант, чтобы спеть ее так. А кто автор? Она и есть автор. Это Агдан. Она композитор и песенник, а еще и певица, знаменитый корейский айдол. Боль. Пули свистят, идет дождь. Боль. Почему она была в больнице? Она больна, вытащи бананы из глаз, в аннотации ролика же написано. Это ее первая песня после комы. Эта песня теперь все время звучит у меня в голове. Она течет по моим венам вместе с кровью. Я верю. Странная песня, ничего непонятного, откуда у этой жалкой предательницы столько лайков. Боль. Я верю. Слушал и начал танцевать прямо на улице. Это было потрясающе. Очень мотивирующая песня. Я чувствую, как моя депрессия отступает и хочется что-нибудь сделать. Это вдохновение. Агдан, ты потрясающая. Не сдавайся. Читая комментарии под роликом, я довольно улыбался. Можно было с трудом найти недовольные заметки антифанов, но большинство комментаторов даже не обращали на них особого внимания, просто ставя дизлайки под ними. Абсолютное большинство зрителей писало о своих восторгах, цитировали строки песни и восхваляли меня. И превосходное чувство. Похоже, я действительно люблю, когда меня хвалят. Стоит также отметить, что комментарии были на разных языках, в основном на японском и английском, чуть меньше на французском.